Глава 77. В себя мы с Мишей приходили медленно, особенно он. Конечно, роды — это вам тоже не простуда какая, но женский организм для этого приспособлен, оборудован, так сказать, природой. Я пережила колоссальную встряску, сам процесс был нелёгким, однако обошлось без серьезных осложнений, поэтому через неделю уже чувствовала себя сносно. Можно даже сказать, нормально, учитывая обстоятельства. А вот Мише было труднее. Всякий раз сама болезненно морщилась, представляя, каково ему после пережитой операции обходиться без современных средств медицины. Спать, возможно, было только на обезболивающих. Взрыв адреналина, позволивший ему тогда прийти к нам с малышом ночью, иссяк, навалилась горячка, приковавшая его к постели. Но, как пояснял доктор, строго отчитавший Михаила за самоуправство и непослушание, все это — закономерные последствия хирургического вмешательства. В целом прогнозы были благоприятными. Лучше всего из нас троих чувствовал себя сынок. Несмотря на то, с каким трудом ему пришлось пробиваться к жизни, кажется, обошлось без нехороших последствий. Я все, честно говоря, боялась, что из-за длительности родов могло возникнуть какое-нибудь кислородное голодание или травмы, способные повлиять на его здоровье. Сама достоверно и профессионально оценить состояние сына, конечно, не могла. Доктор после осмотра вроде очень одобрительно отзывался по этому поводу, но после того, какую помощь мне оказали в процессе, особого доверия его мнение не очень-то вызывало. Я запретила уносить сына из моей комнаты, повелев, чтобы колыбельку поставили рядом со мной. Просто хотела иметь возможность наблюдать за ним и контролировать самочувствие. Из женской половины обитателей дома только, пожалуй, Маша более-менее спокойно восприняла эти мои распоряжения. Софи закатила глаза, пытаясь убедить в том, что мне самой требуется покой, а дитя в комнате не позволит полноценно отдыхать. Анна тоже округляла глаза и всплескивала руками, не желая понимать, как такая вся из себя графиня и сама желает находиться при ребенке. Вроде как не принято сие, не по статусу. Ну и ладно. Где им было осознать, что я просто не могу с ним расстаться? Не хочу пускать на чьё-то чужое усмотрение контроль за малышом. Вот здесь и поняла, зачем тащила за собой через полмира деревенскую знахарку Маню. Из нее как раз вышла неоценимая помощница. Хоть и пришлось сперва поспорить с некоторыми ее крестьянскими убеждениями относительно правильности ухода за младенцами, но огромным плюсом было то, что, в отличие от остальных, народная целительница с опытом повитухи, как бы это выразиться, не боялась младенца. Уверенно брала в руки, спокойно купала, пеленала, не паниковала насчет моего пока еще болезненного состояния. Подумаешь, роды. Не в чистом поле же. И это ее житейское отношение передавалось мне. Возможно, даже при всей прошлой начитанности по существу вопроса, без ее поддержки я бы и сама носилась с малышом, как с хрустальной вазой, не зная, что с ним делать. А так все закономерно складывалось ровно и без лишних нервов. Очень радовало то, что, несмотря на мои опасения, малыш вел себя тихо. Хорошо кушал, подолгу спал, вообще не подавал признаков беспокойства. Нет, мелкие нюансы, конечно, возникали. А ну-ка, родись, научись дышать, а главное — принимать и переваривать пищу, когда у тебя в организме все стерильно. Одна разнесчастная полезная бактерия носится по внутренностям, не зная, за что схватиться. Но это ведь нормально. Даже неизбежно и совсем не критично. Наблюдать за сыном, обниматься, разговаривать, кормить. Как возможно отказать себе в таком счастье? И очень хотелось делиться им с нашим дорогим папочкой. Брала мелкого на руки и шла к нему в комнату, садилась в кресло и рассказывала, как наши дела. Так потихоньку, день за днем восстанавливались, набирались сил. По мнению местного медицинского светила, я должна была минимум 9 дней проваляться в постели, а из дома выйти вообще не раньше, чем через месяц. Почему-то считалось, что женщина — существо немощное и слабое. Собственно, из-за этого в дом приглашали кормилицу, а вовсе не потому, что мать боялась испортить фигуру. Ну и, безусловно, кормилица для новорожденного считалась признаком высокого положения и достатка родителей, что-то вроде автомобиля премиум-класса. Ни одно из перечисленных положений меня не устраивало, да и разлеживаться было совершенно некогда. Ожидалось торжественное открытие модного дома. Это мероприятие требовалось провести с максимальной помпезностью и шиком. На торжество ожидалась сама императрица. Не знаю, почему она проявляла такой неудержимый интерес, что аж сама желала почтить праздник своим присутствием. Все-таки никакой политической нагрузки моя деятельность не имела. Скорее всего, имели место быть банальное женское любопытство и потребность элементарно развеяться. Ей же вряд ли приходило в голову, что я при своем положении заимею блажь сама кормить сыночка. В общем, им, императрицам, свои представления, а мне в связи с этим фактом следовало срочно мобилизовываться и руководить организацией праздника. Впрочем, имея в помощниках Елену Дмитриевну, это было не слишком обременительно, хотя все равно волнительно. Тем не менее, составлением списка приглашенных важных персон занималась она, организацией фейерверка тоже. Опять же, требовалось непременно осветить наше начинание, для чего был приглашен священник со святыней. Заходить в помещение всем полагалось исключительно после сего действа. На улице по случаю праздника должны будут ходить лоточники со сладостями, в центральном зале для приглашенных следовало организовать фуршет. Благополучно свалив все это и кучу других вопросов на Подорожскую, сама занималась подбором моделей для модного показа. Непременно хотела впечатлить гостей подобным фееричным зрелищем, так сказать, продемонстрировать наши наряды вживую. Очевидно ведь, что на вешалках одежда не имеет столь эффектного вида, как на манекенщице. Для России такая задумка оказалась совершенной неожиданностью. Не существовало даже понятия «модель». Взять профессионалок было негде по определению. Обучать девушек с улицы искусству показа было некогда. Единственным логичным решением для меня оказалось нарядить в наше платье самих мастериц, их создававших. Уж они-то знали, как наряд должен выглядеть, носиться, в чем его преимущество и красота. Испытывая жуткие переживания насчет того, насколько эстетично получится выстроить парад, как сумеют проявить себя на подиуме мои непрофессиональные модели, все равно не хотела упускать такую возможность. Немного успокаивал тот факт, что здесь вообще еще никто не знает, как оно должно быть. Отобрав для роли манекенщиц самых привлекательных девушек из моих парижанок, дополнила состав местными и распорядилась в срочном порядке подгонять под них выбранные ансамбли, стараясь включить в будущий показ самые разные и по фасонам, и по текстурам, и по цветовой гамме вариации. С выбором девушек интуитивно угадала самый удачный вариант, хоть и были они не только неродовитыми. Часть вообще не была даже свободной, но все имели отношение к красоте, которую мы производили, а это определенно накладывает отпечаток. Разрываясь между сыном, идущим на поправку мужем и работой, вырывала время на то, чтобы хоть приблизительно показать, как правильно двигаться, как выгодно остановиться, какую позу занять. На самом деле наши репетиции проходили весело и занимательно. Девушки воображали себя госпожами, им нравилась эта игра, и, в принципе, я была довольна результатами. Хотя любой современный кутюрье наверняка впал бы в культурный шок и даже очень вероятно грохнулся в обморок от наших потуг с претензией на высокий показ, ну и ладно. В конечном итоге весь процесс был выстроен и отрежиссирован. Комментировать каждый комплект собиралась исключительно сама, поручив закулисную организацию самой ответственной из работниц. В зале для гостей по моей просьбе даже соорудили разборный помост для дефиле. В общем, все по-взрослому. О, забегая вперед, хочу сказать, что затея, несмотря на все свое вопиющее несовершенство, имела колоссальный успех. Нас завалили заказами на ближайшие полгода, а я поняла, что ни за что не справлюсь со всеми задумками одна. Поразмыслив над перспективами, попросила разыскать для меня адрес никого иного, как Гейдемана.